Войдя в тамбур, милиционер мельком глянул на Таню и Машу, перевел взгляд в угол и удивленно уставился на сидящую там женщину. Женщина и вправду выглядела дико. По ее монголоидному лицу, похожему на загибающийся по краям трехдневный блин из столовой, нельзя ничего было сказать о ее возрасте. Тем более, что глаза женщины были скрыты кожаными ленточками и бисерными нитями. Несмотря на теплую погоду, на голове у нее была меховая шапка, по которой проходили три широкие кожаные полосы. Одна охватывала лоб и затылок, и с нее на лицо, плечи и грудь свисали тесемки с привязанными к ним медными человечками, бубенцами и бляшками, а две другие скрещивались на макушке, где была укреплена грубо сделанная металлическая птица, задравшая вверх длинную перекрученную шею. Одета женщина была в широкую самотканную рубаху с тонкими полосами оленьего меха, расшитую кожаной тесьмой, блестящими пластинками и большим количеством маленьких колокольчиков, издававших при каждом толчке вагона довольно приятный мелодичный звон. Кроме этого, к ее рубахе было прикреплено множество мелких предметов непонятного назначения. Железные зазубренные стрелки, два ордена знак почета, кусочки жести с выбитыми на них лицами без ртов, а с правого плеча на георгиевской ленте свисали два длинных ржавых гвоздя. В руках женщина держала продолговатый кожаный бубен, тоже украшенный множеством колокольчиков, а край другого бубна торчал из вместительной теннисной сумки, на которой она сидела. «Документы», — подвел итог милиционер. Женщина никак не отреагировала на его слова. «Она со мной едет», — вмешалась Таня. «А документов у нее нет, и по-русски она не понимает». Таня говорила устало, как человек, которому по нескольку раз в день приходилось повторять одно и то же. «Что значит, документов нет? А зачем пожилая женщина должна возить с собой документы? У нее все бумаги в Москве, в Министерстве культуры. Она здесь в фольклорном ансамбле». «Почему вид такой?» — спросил милиционер. «Национальный костюм», — ответила Таня. «Она почетная оленевод, ордена имеет, вон, видите, справа от колокольчика. Тут вам не тундра. Это называется нарушение общественного порядка». «Какого порядка?» — повысила голос Таня. «Вы что охраняете? Лужи эти в тамбурах? Или их вон?» Она кивнула в сторону двери, из которой летели пьяные крики. «В вагоне сидеть страшно, а вы, вместо того, чтобы порядок навести, у старухи документы проверяете». Милиционер с сомнением посмотрел на ту, кого Таня назвала старухой. Она тихо сидела в углу тамбура, покачиваясь вместе с вагоном, и не обращала никакого внимания на скандал по ее поводу. Несмотря на странный вид, ее небольшая фигурка излучала такой покой и умиротворение, что с минуту поглядев на нее, лейтенант смягчился, улыбнулся чему-то далекому, и машинальные фрикции его левого кулака вдоль висящей на поясе дубинки затихли. «Зовут как?» — спросил он. «Ты и мы», — ответила Таня. «Ладно», — сказал милиционер, толкая в бок тяжелую дверь вагона. «Смотрите только». Дверь за ним закрылась, и летевшие из вагона вопли стали чуть тише. Электричка затормозила, и перед девушками на несколько сырых секунд возникла бугристая асфальтовая платформа, за которой стояли приземистые здания со множеством труб разной высоты и диаметра. Некоторые из них слабо дымили. «Станция Крематова», — сказал с динамика бесстрастный женский голос, когда двери захлопнулись. «Следующая станция 43-й километр». «Наша?» — спросила Таня. Маша кивнула и посмотрела на Тымы, которая все так же безучастно сидела в углу. «Давно она у тебя?» — спросила она. «Третий год», — ответила Таня. «Тяжело с ней?» «Да нет», — сказала Таня, — «она тихая. Вот так же и сидит все время на кухне, телевизор смотрит. А гулять не ходит?» «Не», — сказала Таня, — «не ходит. На балконе спит иногда. А самой ей тяжело, в смысле, в городе жить». «Сперва тяжело было», — сказала Таня, — «а потом пообвыклась. Сначала все в бубен било по ночам, с невидимым кем-то дралась. У нас в центре духов много. Теперь они вроде как служат. На плечо эти два гвоздя повесила. Вон, видишь, всех победила. Только во время салюта до сих пор в ванной прячется».